12.11. Зеро направил объективы обеих видеокамер за выпуклое окно вездехода. Пассажиры вездехода наклонились вперед. Все инстинктивно ухватились за скобы. «Не думаю, что нам нужно мчаться на такой скорости!» — прокричал Энди. Водитель на его предупреждение никакого внимания не обратил. Если он и изменил скорость, то увеличил ее. Заостренный скотоотбрасыватель вездехода врезался в лес и мгновенно срубил несколько стволов. Пассажиров бросило вперед, ремни безопасности впились им в плечи. Стволы и ветки, похожих на кактусы деревьев, расступились, стучали по крыше, разбрызгивали голубой сок. «Не бойтесь, окна сделаны из 10-дюймового акрилового пластика», — успокоил всех водитель. «Эти окошечки были придуманы для субмарин». «Хорошо, что мы вот-вот пробьемся в первый коридор», — сказал Квентин, глядя на расширяющийся лесной туннель. «Помедленнее!» — взвизгнул Энди. Вездеход прорывался вперед. Массивные шины и гусеницы вгрызались в почву и помогали машине преодолевать препятствия, создаваемые густым подлеском. Тяжелые гроздья ягод падали с деревьев и брызгали на выпуклые окна голубым, желтым и красным соком. Вскоре вездеход все же поехал медленнее. Разбросав в стороны последние ветви, машина, наконец, выбралась в широкий туннель, который тянулся под джунглем, как шоссе, и остановился. «Ну, как?» — спросил водитель. «Идеально!» — откликнулся Квентин. Изгибающийся туннель, по обе стороны которого стояли деревья, шел длинной дугой. Вездеход выехал на самую середину дуги. Справа налево мчались смерчи из всевозможных существ, проносились мимо вездехода и скрывались из виду. Некоторые из них на лету срывали гроздья ягод с ветвей деревьев. Другие запутывались в стебельках, и те сразу действовали на манер щупалец, изгибались, хватали добычу и утаскивали наверх, в густые кроны. «Послушать желаете?» «Да-да», — с готовностью отозвался Квентин. Водитель нажал кнопку на панели. Включились наружные микрофоны. Из динамиков донеслось оглушительное гудение насекомых, дополняемое отдельными хриплыми вскриками и воем, от которого в жилах леденела кровь. «Господи Иисусе!» — пробормотал водитель, обернулся и посмотрел на остальных. «Смотрите!» — крикнул Энди и указал направо. Волна животных размером с барсука с поразительной скоростью погналась за стаей улепетывающих эндерских крыс. Крысы бежали, совершая прыжки длиной футов 30. Они приземлялись перед вездеходом, лавировали, петляли и все время держались на шаг впереди барсуков. Один из желто-полосатых оступился на упавшей ветке и был тут же атакован крысами, в этот момент совершавшими обманный маневр. С тыла на барсука мгновенно напали полчища дисковидных муравьев и ос. Мгновенно началось массовое побоище. Барсук пытался стряхнуть с себя врагов, а в это время из-за деревьев прямо напротив вездехода выскочил зверь размером с собаку, с головой, как у группера, и глазами, расположенными на макушке, словно корона. Огромная пасть поглотила почти всех дерущихся. Группер мотнул головой и стряхнул несколько крыс. Они посыпались на землю, где на них сразу же набросились существа размером с мышей, с виду очень похожий на барракуд, с 10 трясущимися лапками, а также войско вездесущих дисковидных муравьев. Этот мгновенный взрыв жестокости лишил дара речи людей, сидевших внутри вездехода. В правую полусферу лобового стекла одно за другим врезались насекомые. Вскоре стекло покрылось голубоватой слизью. Другие существа стремились поскорее, пока на них не напал кто-то еще, сожрать эту слизь. «Это непрерывная уличная резня», — подумал Зеро, стараясь поймать все происходящее в объектив камеры. Его сердце учащенно билось от страха и волнения. «Если я выживу, потом можно спокойно умереть. Умереть и попасть в Волгалу для операторов». 12.13. Ученые, следящие за экраном в статлабе, молчали. Нел забыла о своих страхах и, как зачарованная, наблюдала за картиной чужеродного мира на мониторе. Ритмы убийства и возрождения были так странно ускорены, что казалось, будто смотришь за тем, как идет война, находясь в предродовой палате. «Нам здесь не место», — подумала Нел. «Ничему из нашего мира здесь не место». 12.14. Паунд побледнел. «На что мы с вами смотрим, джентльмены? Пожалуйста, отключите звук». «Золотые слова», — сказал водитель. Остальные с раскрытыми ртами взирали на клубящийся за окнами ураган смертей и рождений. Да, это совершенно чужеродный животный мир», — проговорил Квентин. «Я хочу сказать, что у здешних видов присутствуют ДНК, РНК, базовые клеточные компоненты. Здесь используется АТФ в качестве энергетической валюты, как и у других живых организмов на нашей планете, так? Но эти животные — нечто такое, с чем наука прежде никогда не сталкивалась. Вместо позвоночной конструкции здесь мы сталкиваемся с сегментированным эндоскелетом, похожим на остаточный экзоскелет, ставший эндоскелетом. Экзоскелет здесь имеют жуки, как большинство обычных насекомых. Но при этом структура их тела основана на лучевой симметрии, что опять-таки носит абсолютно чужеродный характер. Здешние растения не только способны к фотосинтезу, они гетеротропны, то есть фактически они хищники. И во всех здешних живых организмах течет кровь, содержащая не железо, а медь. — Они не могут быть растениями, если у них кровь, — заметил Энди. — Некоторые из более крупных видов, судя по всему, фотосинтетические организмы, прочно укоренившиеся в почве, но на самом деле они не настоящие растения. Квентин развил его мысль. — Несмотря на то, что эти твари выглядят как большие пальмы, мистер Паунд, в них течет кровь, основанная на меди. Не знаю, как им удается прокачивать ее на такую высоту, но, думаю, у них имеются сердца, очень большие сердца. Если это действительно так, то мы можем смело утверждать, это не растение. Мы полагаем, что эти деревья могут на самом деле быть близкими родственниками дисковидных муравьев и других насекомых, — добавил Энди. — Вы несколько раз употребили слово «чужеродные», — проговорил Паунд, у которого голова шла кругом. — Вы хотите сказать, что все это попало сюда с другой планеты? — Нет, не так. Все здесь чужеродное, но оно родом с этой планеты, — ответил Энди. — Как же это может быть? — прошептал Паунд. Застывший на губах нервной усмешкой, Квентин наблюдал за тоннелем в джунглях. «Мы полагаем, что остров Хендерс — это все, что осталось от суперматерика, на который вся эта живность выбралась более полумиллиарда лет назад». Он искоса глянул на Паунда. «И с тех пор все живое здесь эволюционировало изолированно?» «Мать родная! Да они все тут откладывают яйца и родят детенышей!» — оторопело выговорил водитель. — Посмотрите! Вы только посмотрите! Вот они! Ползут по стеклу! По окну покатился дисковидный муравей. От него во все стороны покатились его миниатюрные копии. Младенцы жадно набрасывались на пролитую голубую кровь. Все обитатели острова Хендерс, которых мы успели изучить, способны к зачатию с момента появления на свет, — сказал Квентин. «Родятся во все оружие, так сказать?» — восхищенно покачал головой водитель. «Некоторые рождаются беременными», — добавил Энди, — «спариваются в утробе». «А вот это уже ни в какие ворота!» — с осуждением проговорил водитель и сердито глянул на Энди. Прыгая, словно сверхзаряженные лягушки или кузнечики, по туннелю поскакала стая животных размером с белку. Они были окрашены довольно красиво. Кофейного цвета шкурки ближе к задней части были украшены ярко-зелеными полосками. — Это тоже хендерские крысы? — спросил Паунд, когда стайка промчалась мимо. — Не думаю, — ответил Энди. — Это какие-то другие зверьки, а вот теперь крысы. — Вот это крысы, — удивился Паунд. — Но они совершенно не похожи на крыс. — Они не крысы, они даже не позвоночные, — сказал Энди. — Они больше напоминают помесь мангуста с богомолом. Мы просто называем их крысами. Своими заостренными лапами они орудуют, как мастера кунг-фу, и пожирают других зверьков с такой скоростью, что не успеваешь заметить, как жертвы уже нет. — Вы поглядите, как они двигаются, братцы! — воскликнул Квентин и захихикал. Когда они прыгают, они несутся по воздуху, паря на хвосте. О, смотрите, смотрите! Нелл, ты была права! — прокричал он в микрофон камеры Зеро. 12:18. Вот это я понимаю! — воскликнул Лотто, глядя на экран. Брикс следил за изображением, раскрыв рот. — Только недолго, мальчики! — прошептала Нелл. Мы можем установить с ними связь по радио. Отто! 12:19. Энди и Квентин переглянулись, широко и радостно улыбаясь. А в следующее мгновение все вздрогнули. На правое окно, сверху, спикировало животное размером с барсука. В зубах оно держало крысу. «Это что еще за дрянь?» — воскликнул водитель и схватился за рычаг переключения передач. «Крысы! Похоже, вырастают до очень крупных размеров», — сказал Квентин. «А может быть, это другой вид», — возразил Энди. «Окраска иная?» Животное смотрело на людей с другой стороны окна. Его голова размером с кокосовый орех сидела на телескопически растягивающейся шее. Этот зверь словно явился из ночных кошмаров Брейгеля. Мордой он походил на глубоководную рыбу. Большие глаза на стебельках, губы, застывшие в зловещей ухмылке, темные клыки. Радужно окрашенная шерсть около пасти пульсировала разноцветными волнами. Животное вытянуло передние лапы и постучало по стеклу. При этом его глаза медленно и плавно вращались. Каждому из пятерых людей в кабине показалось, что три зрачка выпученных глаз смотрят прямо на него. На самом деле, так оно и было. Зверь шевелился, постоянно меняя свое положение на окне. Но его голова на гибкой шее сохраняла почти стационарное положение. — Нам известно, что у рака-богомола 8 классов цветовых рецепторов, — уважительно сообщил Квентин. — У человека только 3. — Господи! — ахнул Паунд. — Раки видят лучше нас. — Они не раки, — вмешался Энди. — Кто-то назвал их раками, когда их обнаружили, но на самом деле они относятся к совершенно другому семейству. — И этот малый за стеклом может быть их сородичем. «Так мы думаем», — добавил Квентин. Хендерская крыса-переросток неожиданно вскарабкалась выше по стеклу и остановилась на Дэнди. Казалось, она пялится прямо на него. «О, мантит! Особое движение глаз для выслеживания добычи», — сказал Квентин. «Каждый глаз способен двигаться независимо, на 70 градусов за микросекунду, сохраняя при этом фокус». «Почему эта тварь таращится на меня?» — затравленно проговорил Энди. «Наверное, ты ей понравился», — хихикнул Квентин. «Ага, Футболка твоя и приглянулась, — подхватил водитель. Энди провел рукой по своей гавайской рубашке, покрашенной узелковым методом и снабженной вдобавок тремя широкими диагональными яркими полосами — зеленой, красной и желтой, растаманским триколором. Он вспомнил о том, что на недавней вечеринке какой-то парень, чернокожий, говоривший с акцентом, с непоколебимой уверенностью убеждал его в том, что, расхаживая в этой футболке, он притягивает к себе злых духов. — Пора двигаться дальше, — заметил Зеро. В этот момент, когда странный зверь прикрепился к стеклу присосками, покрывавшими нижнюю часть хвоста, из отверстия в его боку выбралось трое младенцев и ускакали в разные стороны. На двоих тут же напали в воздухе осы, и они упали на землю, чтобы там принять бой. Зеро навел камеру на одного из детенышей. Тот выиграл сражение и сожрал осу. А ведь он появился из материнской утробы всего за 15 секунд до этого. — Вот это класс! Ребята! «Вы видели?» — воскликнул Квентин и от восхищения выбил ладонями дробь на спинке кресла водителя. Но все увидели нечто другое. «Ого!» Крупная оса распласталась на окне. Хендерский барсук схватил ее двумя синими клешнями, торчащими из нижней челюсти, и запихал в зубастую пасть, после чего облизнул губы на манер Мика Джаггера. Это выглядело очень неприятно. — Эти клешни крепкие, как наши коренные зубы, — сказал Энди. — Однако они истлевают, ими усеяна почва в лесу. Сначала мы думали, что это спинки тараканов. — Проклятье! Даже не верится! — прошептал водитель. «Если у этой зверюги и удар такой силы, как у рака-богомола...» «О, черт!» — выругался Квентин. «Помнишь, что новорожденная крыса сделала Сотто?» «А та тварь, которая погналась за Нел...» «Вы о чем?» — испуганно поинтересовался Паунд. «И известны случаи, когда раки-богомолы разбивали аквариумы с прочнейшим двухслойным стеклом», — сказал Энди. Удар их клешней по силе равен пуле небольшого калибра. — Не нравятся мне такие разговоры, — проворчал водитель. — Нам надо двигаться, — повторил Зеро. Водитель включил первую скорость, и вездеход рванулся вперед. Барсук не удержался на скользком окне и попытался спрыгнуть, но ему в спину вцепились три хендерские крысы. Ярко окрашенное, мерцающее всеми цветами радуги существо, планируя пружинистым хвостом, обхватило барсука и напавших на него крыс пушистыми, чуть скрюченными, как у каракатицы, лапами, и резко взмыло вверх кроном деревьев. — Вот это да! Вы видели? — вскричал Квентин. — Местный шимпанзе! — воскликнул Энди. — А? — растерянно выговорил Паунд, вытирая лоб, промокшим от пота носовым платком. — Об этом животном мы пока знаем очень мало. Видели его всего несколько раз, и то мельком. — Ладно, ладно, вы говорите, я слушаю, — промямлил Паунд и положил руку на плечо Зеро. — Вы все снимаете, надеюсь? Зеро искоса глянул на него одним глазом, не отрывая второй от объектива. — Ого! Вот и славно! «Некоторые животные, которых мы поначалу сочли разными видами, — продолжал Энди, — на самом деле могут оказаться одними и теми же животными, только на разных стадиях развития». «Но что потрясает, — добавил Квентин, — так это то, что они способны воспроизводить себе подобных на любой стадии развития, но могут и не размножаться половым путем, пока не достигнут конечной стадии, как китайские двуустки». «Паразиты-термотоды!» Паунд кашлянул и поперхнулся. «Черт! Ладно, продолжайте!» «Поэтому возможно, что любое из здешних существ может быть способно выстроить вокруг себя целую экосистему из взаимосвязанных живых организмов», — — сказал Энди, — что может служить объяснением тому, как эта экосистема защитила себя от вымирания. Но это всего лишь гипотеза, — проговорил Квентин. Растянувшись в линию вдоль всех трех окон, шесть разных животных принялись поочередно поедать друг друга. Эта танцующая пищевая цепочка оборвалась, когда последующего зверя поглотил лист и свернулся, будто мультипликационный язык. На нависших над дорогой ветках висели не то ягоды, не то яички, красные, как лососевая икра. Эти плоды привлекали к себе ос, мышей и крыс. Они тучами налетали на угощение, и некоторые из них попадались в плен. Их успевали сцапать вытянутые языки, а другие уносили на лапках прилипшие ягоды и кринки. «Боже мой!» — ахнул Паунд и испуганно обхватил спинку кресла Зеро. «Сейчас весна?» «Ну, мы находимся вблизи субтропиков», — изрек Энди. «Тут все времена года почти одинаковы». «Нам удалось взять одну пробу грунта в джунглях», — добавил Квентин. «И мы не обнаружили в ней сезонных отложений диетрита». «Для того, чтобы взять эту пробу на расстоянии 6 футов от опушки леса, нам пришлось загубить 6 роботоуправляемых ДУ». «В итоге последние ДУ сбросили с вертолета», — объяснил Квентин. «Так-так», — пробормотал Паунд, зажмурившись. «Но почему же этот остров так похож на мясорубку? Что тут, черт возьми, происходит? И, пожалуйста, говорите со мной на нормальном английском языке». «Вот что мы думаем. Пигмент крови здешних живых существ, имеющий в своей основе медь, необычайно эффективен», — отозвался Квентин. «У них эффект Бора-Рута выражен намного ярче, чем у любых из тех существ, которых мне доводилось изучать». «Как вы сказали?» — кашлянул Паунд. Энди вмешался. «Эффект Бора-Рута — это то, что помогает продержаться на длинных дистанциях бегунам-марафонцам, таким как наш Зеро». «В условиях повышенной нагрузки», — пояснил Квентин, — «химия крови меняется, чтобы к мышцам поступало больше кислорода, и тогда человек может бежать быстрее и дольше». «И?» — нетерпеливо вопросил посланник президента. «Основанная на меди кровь здешних животных доставляет к мышцам больше кислорода за одно сердцебиение, чем любой из пигментов крови, какие я когда-либо исследовал. От крови шмелей до крови гепардов», — сказал Квентин. «Фантастика!» — пробормотал советник. «Но я все равно ничего не понял». «Тут все носятся, как угорелые», — упростил высказывание ученых Зеро. «Да, верно», — подтвердил Квентин. «Эти животные передвигаются проворнее жуков, ящериц, птиц и млекопитающих. У некоторых, возможно, имеются аминокислотные железы, играющие роль супераккумуляторов». «Это же птица, правильно?» — воскликнул Паунд с нескрываемой радостью, заметив нечто узнаваемое, и указал на крупную белую морскую птицу, планирующую вниз от крон деревьев. Прямо перед лобовым стеклом вездехода ветка дерева выстрелила длинным шипом на конце прозрачного щупальца. Этот гарпун поразил птицу, и она беспомощно сложила крылья. Ее понесло к окну машины. С других веток потянулись еще несколько шипов. 2 из них попали в дрожащего фрегата, и птица повисла прямо перед машиной на 3 гарпунных канатиках, которые сразу же покраснели. Деревья принялись высасывать из птицы кровь. Шипы отделялись от веток один за другим, поражали то ос, то червей-сверлильщиков. Вниз снегопадом летели перья, пух и шерсть. «Да, — сказал Квентин, — это была птица». «О, Господи! — прошептал Энди, когда вниз упали последние белые перья. «Вы это засняли?» — — спросил Паунд. Глядя в объектив правым глазом, Зеро широко открыл левый и выразительно зыркнул на Паунда. — Хорошо, — одобрительно кивнул Паунд. — И еще вопрос. Нельзя ли включить здесь кондиционер? — Нет проблем, босс, — откликнулся водитель и щелкнул рычажком. Правое окно выглядело, как выглядело бы лобовое стекло грузовика после восьмой казни египетской. Крысы и более крупные животные прыгали на окна и поедали разбившихся о стекло жуков. На каждого, кто чуть замешкался, тут же нападали. Это была не охота в чистом виде. Здесь шла драка всех против всех. На лобовое стекло спланировало двуногое существо, лишенное перьев, и сразу же принялось колотить по стеклу тупым клювом, как кувалдой. — Это что еще за тварь? — ахнул Паунд. — Вот это точно, нечто новое, — проговорил Энди, глядя на диковинную тварь. — Думаю, оно видит собственное отражение, — предположил Квентин. — Скорее, в отражении оно видит соперника, Квентин, — уточнил Энди. — Ну да, здоровенного врага в выпуклом зеркале, — кивнул Квентин. «Эти твари отступать не привыкли, ребята!» Зеро оторвался от камеры и перевел взгляд на своих спутников. Может, мы уже тронемся, а?» Водитель снял ногу с педали тормоза, и как раз в этот момент бело-желтое медузообразное существо распласталось по лобовому стеклу и принялось царапать его паучьими лапками и скрести передними зубами, похожими на резцы грызуна. Водитель выжал педаль газа. Вездеход рванулся наперерез туннелю под барабанную дробь ударов, обрушившихся на крышу кабины. Пассажиры ухватились за скобы. Вездеход все глубже и глубже зарывался в джунгли. Расступавшиеся перед ним деревья обрызгивали машину соком и забрасывали ягодами. Мощный резак на бампере позволял вездеходу беспрепятственно продвигаться вперед. Но когда он выехал из леса на зеленый склон горы, крыша кабины была усеяна листвой, и на ней успел поселиться желтый клевер. — Так, значит, по этому склону, потом по лугу, и мы попадем в пустынную область, в самой середине острова, — проговорил Квентин. Но на самом деле взглянуть бы нам хотелось на озеро, находящееся чуть дальше от пустыни. Вездеход весело покатился по зеленому лугу. Все радовались тому, что едут по открытой местности. Слева виднелось русло речки, образованной, по всей видимости, водой, проливавшейся сверху по узкой трещине в скальной стене. Овальный пруд в конце узкой речки был обрамлен белым кольцом кристаллов. По форме речка вместе с прудом напоминала сперматозоид, оплодотворяющий стену острова. Зеро указал влево и повернул в ту сторону камеру. — А это что такое? — Похоже на соленую воду, — сказал водитель. Пруд окружала мертвая зона, образованная белыми соляными кристаллами, начисто лишенная какой-либо жизни. Катясь вниз по склону, пассажиры вездехода успели заметить в скале просвет и кусочек океана. Видимо, через эту трещину и поступала вода, питающая водой пруд. «Соленая вода, видимо, проникает сюда при высоких приливах или во время штормов», — предположил Зеро. «Такое впечатление, что трещина свежая», — заметил Энди. «Если судить по отложениям соли вокруг пруда, ей не меньше 20 лет, — уточнил Квентин. — Я имел в виду свежее по геологическим меркам, — буркнул Энди. — По геологическим меркам все свежее, — парировал Квентин. Вездеход добрался до дальнего края луга, и окрестности сразу изменились. Место поросли клевера заняла голая каменная корка. Кое-где торчали причудливые фигуры, образованные выветриванием. Водитель стал искать удобный для проезда путь, позволивший бы побыстрее пересечь остров.